Глава 15. Бас, сопровождаемый адъютантом, взбежал по лестнице на галерею всего на минуту позже нас, видимо, оказался поблизости. Профессионально пригнувшись, он подобрался к парапету, точно так же, как мы, аккуратно выглянул наружу. Чтобы оценить ситуацию, капитану хватило нескольких секунд. Все очень плохо. Одним непечатным словом охарактеризовал увиденное командир заставы. «Не отобьемся?» — на всякий случай переспросил я. В первый момент у меня тоже на язык лез один мат, но... Не просто же так. Рубежников учат противостоять ядовитым выстрелам-плевкам гидр при помощи контрштурмовых щитов. Высота стен такая, чтобы тварь не могла плюнуть внутрь. Если лучники ведут беспокоящий огонь из-за щитоносцев, гидре стену нипочем не расковырять. Кэп, как и я, сел на пол галереи, подпирая парапетом спину. А с такой дырой в периметре нам... Красноречивый жест на отсутствующий угол укрепления закончил фразу лучше всяких слов. Похоже, офицер по обыкновению хотел-таки добавить несколько крепких словечек, но поймал взгляд от Карины. Потому дополнительно прокомментировал ситуацию цензурно. Ну, почти. Через прореху уничтожит большую часть построек. У них стены тонкие по сравнению с периметром. И галереи будут просматриваться и простреливаться через невероятно сексуально привлекательную брешь. В конце концов, все равно протиснется внутрь. Даже если каким-то чудом сможем маслом заливать особь, создавая огненную преграду, горючего хватит на час, максимум на два. Я мельком подумал, что меньше чем за год сумел добиться невероятного прогресса в общении с начальством. Бас со мной говорил, даже объяснял свою позицию внятно. Я, конечно, вынужденно был им самим и записан в исполняющие обязанности заместителя командующего укреппунктом ввиду чрезвычайных обстоятельств, но все равно достижение, пусть даже и от полной безысходности, судя по всему, могло бы повести. После всего этого совсем чуть-чуть везения. Уже скорее не мне, а сам себе пожаловался вдруг командир. У гадина совсем никакой нюх, если бы не ветер с пониженной социальной ответственностью, пошла бы в другую сторону, и можно спокойно было отводить людей ко второй линии. «Эвакуация?» – удивился я. «Ты сам мне 10 минут назад прислал докладную записку, что спасенной из пожаров и разрушенных складов пища осталась на 5 дней. Посмотрел на меня, как на идиота, Бас. Мда, туплю. Была бы еда, попытались бы восстановить стену, а так, без шансов. Да что я тебе объясняю? Все равно все бесполезно. Проклятый ветер!» Если бы только ветер, а даже сейчас, когда пожары были потушены, над заставой поднимались дымные столбы, прекрасно видимые глазами, без всякого запаха. Со способностью плеваться на несколько километров, гидра явно не жалуется на близорукость. Стоп. Она точно полезет внутрь через пролом? Я бесцеремонно тряхнул за плечо немолодого офицера. То, что Кэп очень немолод, сейчас, когда он позволил себе опустить руки из-за кажущейся безысходности ситуации, было особенно заметно. Не заметить такую дыру? Как на ненормального посмотрел на меня командир, повторно тыкая пальцем в осыпь. «Заметит, да? Полезет или нет?» — настойчиво повторил я. «Жрать так, как плеваться, эта сволочь еще не научилась», — уже откровенно зло отозвался Кэп. Он так и не понял, зачем я его тормошу. «Стены выше уровня головы твари». Недобрая кривая ухмылка сама собой выползла на мое лицо. Попав внутрь, она сама себе перекроет обзор. Мы, не сговариваясь, посмотрели на ворота. «Незаметно не выйти», — сосредоточенно сообщил мне свой вывод Бас. Накопиться перед воротами и выйти в тот момент, когда гидра полезет через пролом. Решение нашлось сразу же. А чтобы не увидела, сделать из ткани и опалубки преграду для взгляда. Я опять выглянул за парапет. Не сказать, чтобы гидра особо приблизилась. Скорость движения не входила в сильные стороны этого мутанта. Услышат 50 человек с оружием. И может пройтись по непонятной здоровенной штуке кислотой. Нашел еще одно слабое место Бас. Нет, он не пытался доказать, что мой план плох, как более опытный рубежник пытался помочь сразу же исключить узкие места. Значит, надо сделать, чтобы не услышала. И смотрела в другую сторону. С галереи как раз можно было примерно представить себе, как будет видеть внутренности заставы гидры. Преград для ее взгляда там было множество. По-хорошему, вползшую внутрь гидру вполне можно было даже победить. Это ведь подобраться к ней проблема. А вблизи любой танк расковырять можно. Вот только потери все равно будут такие, что... Большие красные муравьи могут до смерти закусать медведя. Или вынудить сбежать, что скорее. Вот только сколько он их подавит в процессе. Нахрен, ведь все равно потом отступать. А вот у небольшого отряда стрелков, ведущих беспокоящий огонь и перебегающих из-за укрытия к укрытию, вполне может получиться выйти сухими из воды, то есть целыми из кислоты. Черт, но ничего лучше не придумать. У нас есть час, в лучшем случае полтора. Следом за мной оценил расстояние до гидры Бас. Готовь людей к эвакуации. Я пойду собирать заградительный отряд. Нет, я покачал головой. Я остаюсь. Даже капли кислоты, попавшие на кожу, это вышедший из строя боец, если рядом нет квалифицированного военмедика. А еще я самый быстрый из выживших и командовал десятком разведчиков, а именно их придется оставить на прикрытии, как обладателей самых мощных луков. И у них самые лучшие шансы отступить после того, как основная группа уйдет за горизонт. И они мне верят, и в меня. Не геройство, просто голый расчет. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. А если группа Баса облажается, гидра положит всех выстрелами в спину. В степи негде спрятаться. А 50 с лишним человек одной группой – слишком вкусная цель. И шумные, и пахнущие. А у Баюнаса товарища наверняка остались средства, отбивающие запах. Риск? Да. Но риск разумный. Хорошо, действуй. Подумав несколько секунд, одобрил командир. Ну а что еще он мог сказать? Я отдам приказы. Бас, не забыв пригнуться, перебежал к лестнице и, не сбавляя темпа, ринулся вниз. Адъютант едва поспевал за ним следом. И это правильно, мне тоже надо. Что-то почувствовав, я обернулся к рыжей. Девушка смотрела на меня. Так смотрела, что я без слов понял, будут проблемы. Очень, очень вовремя. Кара, я не возьму тебя в состав заградительного отряда. Но в самом деле, что она еще, если подумать, могла хотеть мне сказать? И я решил не юлить, времени в обрез просто некогда говорить по душам. Не потому, что ты плохой стрелок из лука, и не потому, что при отступлении бойцам придется вместо одного слепого меня в ночи вести двоих, что снизит темп и многократно увеличит риски. И уж точно не потому, что оставаться опасно. Идти с большой группой не менее опасно. Это в окрестностях Сим сейчас осталось только... Одна единственная тварь. А ближе ко второй линии может быть кто угодно. Причина одна. Ты не сражалась с тварями в течение нескольких лет. Не понимаешь их, не чувствуешь, не знаешь их привычки. А потому обязательно сделаешь ошибку и по-глупому помрешь. Раз это в моей власти, я такого исхода событий не допущу. Уходи с остальными. Так нужно. Мда, сказал, как отрезал, правильно сказал. Что ж на душе так противно? Рыжая продолжала молча на меня смотреть, и я даже залюбовался, грязная, растрепанная. Она все равно была очень красивой, с огромными зелеными глазищами, со смешными маленькими конопушками на очень даже милом личике. Веснушек, правда, сейчас не было видно, из-за въевшейся в кожу лица Гарри. Жила бы себе в поместье, которое я ей добыл. Вот чего не хватало. Подвигов? Так выжить на заставе с проломленным периметром уже подвиг. А она выжила? Хватит уже. Я бы даже сказал, перебор. Если бы рыжая через полгодика штатно вернулась с заставы назад, ее бы и так до конца жизни на руках носили. И король Зар VI лично бы наградил хотя бы за улучшение своего международного имиджа. Такие поданные золотой фонд любого монарха. Обычных-то барончиков и даже герцогов. Еще хрен выпнешь даже на третью линию в горловину служить. А тут такой, без шуток, героизм. Можно и принца женить на баронессе-майоре. Какая ж награда без внеочередного звания. Младшего, конечно. Наследник и сам давно уже не только отец, но и счастливый дед. Предел же мечтаний для любого дворянина, нет? Разве что холостому герою мужеского пола подгонят принцессу, разумеется. Губа у героини баронессы будущего майора дрогнула, и блистательное подданное его величество расплакалось навзрыд. Вот черт! Хорошо, что я снял с Карины доспехи. То, что от них осталось, перед тем, как уложить в целительный сон. Обнимать плачущую женщину, если на ней броня, больше похоже на профанацию. А обнимать надо, если дается. По крайней мере, другого способа более-менее быстро остановить слезы я не знал. Еще желательно говорить что-нибудь ласковое, но с Карой это могло вызвать неизвестно какую реакцию, так что я молчал. Она плакала и из объятий вырваться как-то не стремилась. Печать отсчитывала время, по степи ползла гидра, а я тут сижу. Ладно, 10 минут погоды не сделают, и 20 тоже. Подготовиться к бою отвальные и без меня, раз уж Бас сказал, что отдаст приказ. А мне самому собираться что? Арбалеты достать из промасленной бумаги и собрать, наконец, разве что. Броня против гидры не поможет, а вот замедлить может очень даже. Нафиг ее, разве что поесть? Тоже спорная идея. Их убил тигр, просто смел, не останавливаясь. Внезапно для меня тихо заговорила девушка и шмыгнула носом мне в ключицу. Просто сбил лапами, никто даже ударить не успел. И я тоже. Бас меня спас. Затащил за дверь, захлопнул ее и протащил через дом насквозь, прежде чем монстр вломился. И потом таскал за собой. Собрал еще людей, потом на нас напали рогатые твари, но рубежники отбились. Я так его ненавидела. Он начинал меня поносить грязными словами, едва завидев. Молчала, терпела, хотела вызвать на дуэль, если встречу вне шрама, а он мне жизнь спас, а я ничего не сделала, только всем мешала, даже тебе, поссориться умудрилась, и теперь опять бесполезная, только и могу что плакать. Отец говорил, что я не плакала с тех пор, как научилась говорить, и вот... Последние фразы были сказаны с характерными упрямыми нотками, и я крепче сцепил руки, в таком состоянии с рыжей сталось бы со стены взять и прыгнуть. «Ты не бесполезная, о боже! Вот как мне найти правильные слова за 5 минут? И возможно ли это вообще? Давить на логику? Иначе я не оставил бы тебе поместье и титул». «Мила справляется с Мануром куда лучше меня», — не поднимая головы, возразила Карина. «А я ничего не могу, только под ногами у всех мешаюсь и делаю только хуже. Мне сказали, что это из-за меня самые опытные воины покинули Сим». прибью языкастую суку. Хотя один к двум уже твари за меня сделали. Здесь уже поняла, почему меня герцог Берг в гвардию отпускать не хотел. А там в лицо никто не пожелал сказать, что я никчемная. Или я его не услышала, потому что не хотела. И тебя не услышала, когда ты в ворота форта постучал. Даже не узнала. Какая знакомая история. Убиваться от того, что не нашел места в жизни. И главное, даже посочувствовать особо не могу Карине. Это у Маши и Рона жизнь отняла все. А рыжий я, наоборот, подогнал все, что нужно. И все равно. Ну, и что мне ей сказать? Пользуйся своей удачей и живи в свое удовольствие, дура. Может, и послушает, но что-то мне подсказывает, что даже тогда она будет себя ненавидеть подспудно. К чему это приведет? Свет весть. На земле, помнится, читал в какой-то психологической книжке по коучингу про виктимное поведение. Тогда так и не понял, что это такое, но после чтения конспектов по психологии вспомнилось. Поведение жертвы – это когда человек сам разрушает свою жизнь за осознаваемое прегрешение, действительное или мнимое. Вот уж не такой судьбы я хочу для рыжей, все-таки мне она не чужая. И особенно остро я чувствую это сейчас. Роне я предложил семью, место рядом с собой. Ей этого оказалось достаточно. Маше, что я приведу ее к мечте, если она пойдет за мной. И не соврал ведь, хоть и не скажу, что это целиком моя заслуга. А Карине... Я что могу предложить? Разве что... Нет. Дурацкая идея. Или нет? Но, блин, время. Просто некогда больше ничего придумывать. Кара. Я отстранил девушку от себя, заглянул в ее глаза. Сделаешь кое-что для меня? Сразу скажу, это сложно и долго. Мало кому я могу такое поручить. А тут и вовсе некому. «Я готова?» «Роди мне ребенка», — перебил я. «Воспитай и научи быть достойным фамилии Бертран. Боже мой, что я несу! Ох! А еще никогда ни у кого я не видел настолько расширившихся от удивления глаз. Решай прямо сейчас. У нас 10 минут максимум. Я виталист, знаешь, гарантированное зачатие обеспечу. Ну что, согласна?» В 10 минут уложиться не удалось, только в 15, и уверен, вся застава была в курсе, чем мы занимались. Потому что если поначалу Кара пыталась сдерживаться, то под конец не просто стонала, а натурально кричала. Хорошо еще, что галерея поверху стены достаточно широкая, чтобы нас снизу было хотя бы не видно. К счастью, у сослуживцев хватило чувства такта, чтобы не подниматься и не интересоваться, чем это таким интересным мы тут решили заняться, и не холодно ли нам это делать на улице в преддверии зимы. Кстати, не холодно совершенно, скорее жарко. Хотя, думаю, мы бы и в снегу справились, настолько от души зажгли. И боюсь, если бы не моя жизнь, баронессу и будущую маму мне бы пришлось выносить на руках. А так ничего, сама спустилась вместе со мной. И о случившемся с девушкой можно было догадаться не по растрепанной прическе. Как-то нам тут всем не до ухода за волосами последние сутки было. И не некоторому беспорядку в одежде те же причины, а по совершенно шальному взгляду. Зато рыжая спокойно дошла со мной до ворот к медленно растущей куче вещей, которые нужно будет взять с собой отступающей группе. Там же собирались незадействованные в постройке полога перед воротами и растаскивание бочек с маслом и мешков с углем рубежники. Многие из рядовых и сержантов незаметно показали мне жестами свое полное одобрение, понимание и восторг. И некоторые из этих жестов в приличном обществе воспроизводить строго не рекомендовалось. Да, сцены прощания как таковой и не было. Даже слова оказались не нужны, только долгий поцелуй. Сослуживцам же я продемонстрировал воинское приветствие, и когда все люди вокруг ответили тем же, в горле почему-то застрял комок. С усилием его проглотив, я повернулся, пытаясь выкинуть из головы все лишнее. Теперь нужно думать только о предстоящем бое. Щелк, вших! Ролики на рогах, дуги арбалетов холостую прокрутились. Я отложил готовую машинку и начал собирать вторую. Со стороны ворот доносился слитный стук молотков. Глаза Баюн раскладывал перед собой стрелы, тщательно осматривал и по каким-то своим критериям распределял между тулами. Бережет их гидры. А если кто в них чем пуляет, да выбить пытается, тут же туда кислотой шпарит. Стрела наша для тварины это чуть опаснее мошек. Да только если мошка в глаз залетит, ничего хорошего не будет. После очень бурного секса по телу разлилась приятная удовлетворенность, а в голову лезло всякое. Потому я вдруг вспомнил картинку из интернета с силуэтом танка «Абрамс» и обозначенными на ней слабыми местами. Авторы рекомендовали разбивать приборы наблюдения и бронестекло триплекс саперной лопаткой. Тогда я счел это за прикол, а сейчас вдруг понял, что принцип-то вполне рабочий. Правда, танкисты, скорее всего, на такую инициативу будут нервно реагировать, так что лучше по танку из гранатомета жахнуть. Противотанкового. Смутно представляю, как такая базука выглядит, но сейчас от подобной штуки не отказался бы. Блин, иногда мне казалось, что земная жизнь осталась где-то далеко-далеко. А иногда вот так вот внезапно вылезали приветы. Плевки страшные, но все ж не может гидр плеваться бесконечно. Вдруг подал голос Косточка. Свои стрелы он уже разобрал, и теперь, заново опорожнив один из колчанов, обматывал древки снарядов у наконечников ветошью. Оттого и тактика такая у рубежников, если нужно стену защищать. Монстры лупят по движению сначала, а защитники прячутся за парапетом и щитами. Так не дают проплавить твари дыру в одном месте, чтобы туда голову просунуть и заглянуть. Так гидра иногда пытается головой стену расковырять. Вот тогда в ход идут стрелы и пики по глазам. Я вспомнил тренировки у Ромара и кивнул. Мы будем действовать так. Теперь уже Баюн взялся за тряпки, а Косточка сунул подготовленные стрелы в кувшин с маслом, пропитываться зажигательной смесью. Как морда твари в проломе замаячит, прячемся за домами, да зажигалки пускаем по бочкам и мешкам оттуда, что наши разложили. Зараза плеванет несколько раз, а на движении дым. Это значит, чтобы по полгу не стрельнуло. Если подготовленные палы кончатся, а тварь еще не влезет, по морде ее работаем уже. Тогда точно обидится и полезет. Что ж, просто и эффективно. Потому я опять молча кивнул. Щелк. Вших. Вот и второй арбалет готов. Болты из рынии я в этот раз экономить не буду. Они мне, конечно, могут и при отступлении заставы понадобиться, но с другой стороны, только лишняя тяжесть, которая будет на каждом шаге тянуть. У первой линии практически нет тварей, для которых стрела будет чем-то более докучающим, чем большая заноза. Вот ручную баллисту бы, а лучше и метатель. До кучи. Но нет, так нет. Хорошо, хоть копье нашли. Все, я готов. Теперь осталось только ждать. Признак хорошей подготовки, когда все нужное проделывается без спешки и буднично. Можно даже сказать, скучно. Я давным-давно, еще на старших курсах земного института, усвоил эту закономерность. А когда занимался охотой, только утвердился во мнении. Любое приключение, когда требуется резко действовать и неучтенно импровизировать, это, по сути, провал. Просранный, простите за натурализм, дедлайн – опасность, которую героически нужно встречать лицом к лицу. В юности это кажется романтичным и впечатляющим, а на деле в гробу я видел такие ситуации. К счастью, в этот раз мы успели, на удивление, неплохо подготовиться. Голова гидры на длинной шее сунулась в пролом и тут же с резким «флоп» выпустила кислотный снаряд, полетящий по дуге и оставляющий дымный след стреле. Соболь стрелял закрытой стеной дома. Цель от черепахи-мутанта закрывала другая постройка. Когда там с громким «фшшш» взвелось пламя, в здание влетел еще один кислотный снаряд. Хорошо так влетел, с грохотом проломив крышу. Шипение еще усилилось, черный дым смешался с белесом, суперлитик разъедал все, на что попадал. Не дождавшись, пока внимание чудовища привлечет что-то еще, а на другом конце заставы свою стрелу метнул Баюн. И опять вспышка возгорания, реакция порождения шрама. На пятом повторении монстру надоело плеваться. И гидра по осыпи поползла внутрь периметра. Отлично, все по плану. Пока монстр с ясно различимым трудом перебирался через осыпь, мы не мешали. Я с огромным интересом, даже можно сказать, жадно рассматривал тяжелый живой танк в подробностях. Все-таки мне конкретно так успели крышу накренить в Несарийском университете. Мутант вызывал не омерзение пополам со страхом, как должен был, а прямо-таки восторг и желание посмотреть, как такая махина устроена изнутри, потому что снаружи особых отличий, кроме размера, от черепахи, собственно, и не было. Тяжелый, похожий на птичий клюв, черные глаза без белков, закрывающиеся веками, словно амбразуры бронестворками, а сама голова величиной, если не с минивэн, так с большую легковушку точно. Длинная шея буквально бугрилась от перекатывающихся под ультратолстой шкурой мускулов, позволяя гидре весьма шустро вращать массивной башкой. Осыпь, по которой взбиралась черепаха-мутант, основательно просела под чудовищным весом измененного. Края панциря задели край пролома и легко разрушили их, вызвав новые обвалы. Но порождение шрама, казалось, даже не заметило пары тонн глины у себя на спине, пройдя-таки узкое место и на брюшной плите панциря, величаво и неторопливо съехав вниз. Гидра не шла, как обычная сухопутная черепаха, опираясь на ноги, а именно что ползла, распределяя свой очень и очень немалый вес по всей площади нижней части природной брони и отталкиваясь конечностями. Должно быть преодоление склонов вроде осыпи, а для нее что-то вроде небольшого подвига. Так, время. Самый ответственный этап. Основная группа открыла ворота и выбирается под пологом из обреченной заставы. Отвлекаем. Огромный противник быстро и плавно повернул голову, реагируя на очередную зажигалку. Не уверен, но кажется, суперчерепаха все-таки что-то услышала или еще как-то засекла движение за тканево-деревянным заграждением перед выходом. Плевка на место падения стрелы не последовало, голова начала поворачиваться опять. Я, стараясь минимально высовываться из-за стены, разрядил по гигантскому глазу сразу два арбалета с двух рук и под защитой постройки бросился прочь. Флоп, флоп, флоп, драк, краш, буф. Оглядываться на бегу очень плохая идея, но пространство между двумя соседними строениями я преодолел в прыжке, скорость после которого погасил перекатом. Потому разлет досок и капель кислоты пронаблюдал воочию. Черт, вовремя я оттуда убрался. Постройка оказалась пробита насквозь. А та часть стен, которая устояла, теперь стремительно оплывала, таяла, шкварча, словно куски сливочного масла на сковородке. Ого! Треньк тетивы лука я едва расслышал, а вот громогласная «флоп» и треск с грохотом. Прекрасно. Косточка включился в игру с другого конца заставы. Ну вот, Еще 5 минут интенсивного огня и оставим гидру в покое. К этому моменту все уже выйдут за стены. Будем постреливать только в том случае, если тварь начнет примиряться к стене, чтобы выглянуть наружу. Еще желательно не дать чудовищу разрушить полог, нам ведь тоже наружу как-то надо выбраться будет. Примерно 3 часа, столько нужно основной группе, чтобы с гарантией уйти за горизонт. А потом наш черед. Догнать вряд ли догоним, а в худшем случае придется основательно поползать по степи, холодной и мокрой. Но мы все знали, на что идем. Крах! А я, когда в ключи вернусь, первым делом спать завалюсь и буду спать, сколько влезет. Достали уже побудки эти. Так тебе твоя и детки дадут поспать, размечтался. Треск, треск. А я хочу по-нормальному лес побродить. Достала уже эта степь без конца и края. Ненавижу ее. Признался Соболь, явно машинально размочаливая край обломка опалубки об землю и засовывая его в пламя. Деревяшка неохотно занялась, и у печки посидеть, чтобы там дрова нормальные горели, а не эти вонючие черные куски. Крак! Гидра пробила головой очередную крышу в поисках чего бы пожрать. Давно хотел спросить. Как вы умудряетесь поджечь дерево с противопожарной пропиткой? Проследив, как тлеющий обломок улетел к неспешившим заниматься мешкам с топливом, поинтересовался я. Надо вдоль волокон расщепить посильнее, чтобы разлохматилась и щепой пошла, показал мне зарубежник. Слышал, состав специально такой подбирали, чтобы, значит, если нужно, сжечь можно было. А сам по себе не того. Влез в разговор вернувшийся Баюн. Ну, что там? Добралась, сволочь, до домов, где мертвых наших товарищей сложили. Кого целым нашли? Сжал кулаки косточка. Хотели ведь огненное погребение свершить, да не успели. Ничего, меньше за нами будет смотреть, проявил душевную черствость сержант. Разгорается, вижу. «Разгорается», — подтвердил очевидное я. «Еще 10 минут, и дыма хватит, чтобы пройти». «Крах!» Гадская тварь все-таки разнесла кислотой полог. Взяла и плюнула зачем-то. Пришлось изобретать план «Б», натаскать угля и, стараясь подгадать момент, когда гидра опускала голову, закинуть мешки на остатки конструкции. Когда топлива собралось достаточно, мы его подожгли для создания дымовой завесы. Поскольку далеко не все рукотворные очаги возгорания к тому моменту погасли, мутант не обратил на новый пожар внимания. «Сделать бы что-нибудь, сволочи, напоследок!» «А что?» — Соболь развел руками. «Я вот точно ей в глаз стрелу с ядом всадил прямо в центр. Поморгала дрянь такая, пошипела, плюнула пару раз в мою сторону. И все». А как она через огонь грудью перла, все видели. Это да, гидра то ли учуяла, то ли увидела что-то интересное у одной из подожженных закладок, и, ничтоже сумняшися, прошла через огонь. Точнее, огонь сразу же потух, как только все топливо оказалось под брюхом монстра. Собственно, от заставы сейчас осталось, не считая неполного периметра, меньше половины. Какие-то здания, порождение шрама разломало головой, роясь внутри прямо через крышу, какие-то просто небрежно развалив лапами и панцирем, словно те сделаны были из песка. Танк и есть танк. А еще черепаха жрала. Все, любую попадающуюся органику, если та была сложена, хотя бы в маломальскую кучу. Доски опалубки мутанта, как оказалось, тоже интересовали. Пришлось еще пару раз пострелять и побегать, когда чудовище примерялось обгладывать внутреннюю обшивку внешних стен укреппункта. То, что огромный клюв, как экскаваторный ковш, отправляет в желудок сотни килограмм грязи и глины, тварь совсем не беспокоила. как и глиняный холм, так и лежащий на спине. «Домой хочу, сил нет», — вдруг повторил Соболь. «И не на побывку, а чтоб совсем. И зачем я только на службу согласился?» «Ша!» — прервал земляка Баюн. «Сначала до своих добраться надо, а там посмотрим. Сам слышал, что Филин нам обещал? 2 года службы и рапорт о переводе на опорный пункт, который наши ключи обязательно удовлетворят». «Филин обещал», — едва слышно пробормотал отвальный. «А еще он баял офицером стать за эти 2 года. Да только где тот Филин теперь?» 50 с лишним человек, как бы они ни старались, не могут не оставить за собой следов. Это, с одной стороны, плохо. Хищники шрама запросто пройдут по такой дорожке, пытаясь разнообразить себе меню. А с другой стороны, хорошо, потому как все опасные твари побегут к большой группе, высунув языки, и больше шансов, что они пропустят группу малую, идущую в стороне и с отставанием. Первые 2 километра мы преодолели бегом, постоянно оглядываясь. Причем от меня толку было мало, сумерки сгустились так, что я едва видел, куда наступаю. Какое уж там наблюдение за стеной. Потом просто пошли, держа размеренный темп и уже не глядя назад. Это за толпой гидра могла просто прыгнуть при помощи своей способности к перемещениям. А за 6 небольших для нее и резвых кусочков мяса уже нет. У нее и под ногами достаточно куда как более доступных вкусняшек и огромный запас кислоты, превращающий любую органику в еду. Надо, как будет возможность, внимательно переписать свои наблюдения. Не уверен, что в универе есть настолько подробные данные об этом монстре. Поведение там, реакция на раздражители. Надо быть наглухо долбанутым, чтобы устроить подобный натурный эксперимент. Ну или не иметь другого выхода, кроме как поиграть с живым танком в кошки-мышки. Решено, еще и Вирну отпишу, заодно напомню о себе. И девочкам своим. Чертова информационная изоляция достала. Степь радовала. Вот реально радовала. Пустотой. Мы шли и шли, а тварей все не было. Даже овец, которые всегда первыми возвращаются после того, как их шуганет мини-выплеск от телепортации гидры. И змей, которые обычно просто не успевают особо далеко уползти. Час проходил за часом, перевалило за полночь, пошел и прекратился дождь, а мы шли и шли. А я не забывал поглядывать на стрелку компаса, когда наконец снова смог ее разглядеть. Не останавливались. Я прогонял свою и чужую усталость стихии прямо на ходу. И, конечно, не расслаблялись, но, похоже, нам действительно везло. Пока везло. «Мы нагоняем первую группу», — отрапортовал отходящий проверить след Соболь. «Еще 2-3 часа». «И мы будем у второй линии», — с усмешкой поправил его Баюн. «Уже скоро верхушки башен увидим. Считай, почти дошли». «Почти», — со стороны интонации отозвался Косточка и показал пальцем. «Там». С большим напряжением глаз я разглядел черную точку у самого горизонта. Что-то не очень крупное. Как всегда, снайпер Косточка разглядел намного больше. Движется по направлению к нам. «Вау!» обозначила себя точка. «И это волк!» закончил упавшим голосом идентификацию Соболь. «Мда, а еще говорят, волки плохо видят. Ага. Ладно, волк, не гидра. Отобьемся, если у твари хватит ума напасть. Они действительно не круп?» «Вау!» откликнулась степь, как мне показалось, со всех сторон. «Бежим!» — коротко озвучил очевидный Баюн. «Ну да, если войдем в поле зрения наблюдателей из башен фортов, есть хороший шанс, что нас попробуют спасти. Только бы добраться!» Рванули мы, что надо. Мне даже сначала стало казаться, что обойдемся без боя. Столкновение с той тварью, что нас заметила, боем назвать было сложно. Определенно, Серый уже сталкивался с людьми с луками. Потому для него сдвоенный выстрел зарубежников прямо сходу, навскидку, практически не останавливаясь и с небольшого расстояния, оказался большим сюрпризом, последним в жизни. Косточка с баюном еще и яд успели нанести на наконечники, потому, получивший две стрелы в корпус измененный, даже вякнуть не успел. Отлично. Или нет? Черт. У меня сразу сложилось впечатление, что мутант и не собирался нападать, всего лишь бежать рядом, воем уточняя наше местоположение и по возможности тормозя. Смутило его наше поведение. Мы никак не реагировали на его присутствие до самого последнего момента. Вот рискнул приблизиться, видимо, посчитав, что отсутствие атаки означает слабость, и значит, он сможет, если что, увернуться. И не увернулся. Увы, его дружки без проблем нашли нас и так. Похоже, умные бестии распределились по очень значительной территории. Волки в поле зрения появлялись с заметными интервалами. И тут же начинали выть, корректируя бег других, на бегу наблюдая за тем, как ведут себя постепенно приближающиеся черные точки в степи, я начал понимать, это была такая ловушка. Или нужно брать выше? Тактика. Что-то вроде огромно растянутой в пространстве многокилометровой живой ловчей сети. И мы эту ловушку против воли заставили сработать. То, что волки умели эффективно координировать усилия и при своих скромных размерах вполне способны доставить массу проблем, это я лично наблюдал и раньше. В конце концов, это из-за них так пострадал периметр СИМ, но именно сейчас, находясь в центре волчьей атаки, я ощутил масштаб этой координации. 6 человек – это ведь мало. Мы не выглядим сильными и опасными. Весной пятерка волков даже побежать за нами не соизволила, сочтя, что мы никуда не денемся. Даже, возможно, и за добычу толком не сошли, раз уж стая предпочла разведгруппе лужу маркерной жидкости, в которой можно было в волю изваляться. Сейчас отношение было совсем иным, и оно еще сильнее изменилось, когда преследователи наткнулись на убитого стрелами и ядом собрата. Новый вой и уже начавшие окружать нас волки растянулись в более широкое кольцо вне пределов полета стрелы, заставив соболя злобно сплюнуть на ходу. Но выпускать нас они не собирались, иначе бы не бежали вместе с нами с той же скоростью, что и мы. И если я с отвальными просто рвался ко второй линии, то в число мутантов-загонщиков от горизонта со всех сторон все прибывали и прибывали новые особи. Когда число чудовищ перевалило за 30, зарубежники начали проявлять первые заметные признаки беспокойства. И начали прямо на бегу смазывать наконечники, вытягивая по одному снаряду из стулов. Стрел на всех противников еще хватало, но выпустить их быстро и точно на реакцию, с гарантией поразив все цели, было уже не так-то просто. Когда измененных зверей стало больше 60, под тихое сквернословие, мои сослуживцы берегли дыхание, начал серьезно беспокоиться уже я. Дозорные площадки башен фортов вот-вот должны были показаться над горизонтом. Но против такого количества противников, даже относительно слабых, гвардейцы просто не выйдут, а если чудо случится, не успеют добраться. Чтобы получить поддержку, надо было прорваться до самых стен, но твари почему-то не нападали. Когда число противников увеличилось еще в 1,5 раза, Баюн поднял руку. «Стоп! Отдышитесь и готовьтесь пить стимуляторы. Все, что остались, разом. И к рукопашной. Мне зелья были не нужны, так что я просто поглядел на юг. Просматривались башни аж 5 фортов, а у ближайшего к нам я, напрягая глаза, разглядел стены. Было далековато, но я расслышал сигнал Горна, потом еще один. Ну да, такую толпу не заметить было сложно. Мои пальцы без участия сознания возводили арбалет. Кто-то из отвальных сунул мне почти пустую склянку с ядом. Ну да, вряд ли я успею выстрелить больше двух раз. «В круг», — негромко подсказал остальным сержант. «Твою ж мать, мы все без кирас, у меня вообще верхняя половина тела только курткой защищена, даже шлема нет». Предполагалось, что малый отряд сумеет уклониться от ближнего боя, а лучше от боя вообще. «Чёртовы волки! И подловили, когда мы уже почти дошли!» «Почему их тут столько?» — скорее саму себя спросил я. Поведение животных, даже исковерканных тьмой, все равно неразрывно связано с их биологией. Грубо говоря, в нашей группе мяса значительно меньше, чем ртов в стае. Ну и смысл тогда такой огромной толпой нападать? Непраздный вопрос. Понимание противника – это один из залогов победы. В третий раз пропела труба, я заметил, как уши твари, пока не проявляющих агрессии, синхронно повернулись на звук. Ждут, что гвардейцы выйдут наружу. Опередил мой вывод буквально на мгновение косточка. Смотри, у некоторых следы плохо заживших ранений, которые им нанесли наши несколько часов назад, закончил Баюн. А солдат королевств вышли на подмогу. «Нужно попробовать этим воспользоваться», — сделал логичный вывод я. «Опять бежим?» «Шагом и сохраняя построение», — отрицательно помотал головой зарубежник. «А то они нас прямо на ходу могут порвать, если кинуться со всех сторон. У этих шапок ходячих любимая манера боя — подскочить, попытаться вырвать из добычи кусок мяса и быстро отступить, уходя из-под ответного удара. А в это время другие с других сторон кинутся». Сегодня Соболь поставил собственный рекорд по количеству плевков. На заставе он себя куда как более прилично вел. «Если близко подберутся, будет плохо. Я лихорадочно соображал, что мне делать. Холодная логика подсказывала только один и совершенно неприемлемый для меня вариант. Во время атаки вырубить ускорение и, проскочив волков, сколько хватит стихии, нестись к ближайшему форту. Заодно отвальные на несколько секунд отвлекут своими жизнями волков. Но лучше пусть меня попытаются сожрать, чем такое. Копье есть только у меня. Был бы у меня мой метатель, здесь, где уровень дикой магии был существенно ниже, чем на линии застав, 30 плазменных шариков могли перевернуть ситуацию только так. Надо было все-таки додуматься заставить разведчиков взять пики. Да что уж теперь-то? «Ну, ты-то нас дебилами совсем не считай», — вдруг как-то по-другому хмыкнул Байон. «Мы шли, выстроившись кругом, и сержант занял место справа от меня. Смотри». Внушительный охотничий нож с серым, не дающим бликов лезвием, в одно движение занял место на верхнем конце лука, превращая дистанционное оружие в подобие копья. Учитывая толщину дуг, не сильно отличающуюся от древка пики, вполне себе годное подобие, надо же. Сколько служим вместе, и отношение ко мне вполне доверительное, а всех сюрпризов я до сих пор не знаю. «В лесу с рогатиной не особо побегаешь, места у нас такие», — пояснил мне сослуживец. «Ножом-то обычно сподручнее. Но если что, с дюжем». Горн в этот раз пропел еле слышно и откуда-то со стороны, заставив серых заволноваться. Да, устроили перекличку. Зачем, спрашивается? Выходить-то никто не выходит. А то уже увидели бы. Если только... Догадка отозвалась сосущим чувством под ложечкой. Я вдруг понял, что у нас еще есть шанс более-менее без потерь отбиться. Если, конечно, в одной из мини-крепостей поблизости служит или стажируется маг, любой невиталист. Воздух, даже вода, сейчас ее в степи хватает. Но лучше, конечно, пиромант. Твари более устойчивы к воздействию магии, чем обычные животные. но, как правило, стойкость зависит еще и от размеров. А именно этим волки особо похвастаться и не могли. Вот бы повезло. Поймав себя на том, что беззвучно шевелю губами, проговаривая последнюю фразу, я потянулся к печати. Минус эмоции, минус надежда, минус наивной веры, что после всего случившегося просто должно повести. Минус все, что может подвести в бою. Нет, страха у меня и до того не было. Но одно дело осознавать риск и действовать расчетливо, и другое, когда сделал, что мог, и остается только положиться на судьбу. «Зелья, они сейчас бросятся!» Ровным голосом предупредил Косточка и опрокинул в рот давно греемый в руке пузырек. А еще можно было набрать на заставе хотя бы в несколько бутылей масла. Получилась бы хорошая замена коктейля Молотова, который я делал когда-то в Эрсте. Пронеслась в голове запоздалая мысль, пока я поднимал арбалеты на уровень глаз. Серая масса действительно пришла в стремительное движение, очень быстро стягивая кольцо. А нет, не согласились бы, масло ведь пахнет. Волки быстрые, но по-нормальному быстрые. До хаски они не дотягивают, а уж до тигра им и вовсе далеко. Другое дело, что упомянутые твари одиночки, а эти демонстрируют такую слаженность движений, что могут реализовать эту свою скорость без помех друг другу. Уверен, никто другой так не смог бы, кроме людей, конечно. Стоило серым пересечь невидимую черту примерно на 2/3 дальности полета стрелы, и зарубежники синхронно вскинули луки. Под действием стимуляторов они начали опустошать колчаны в сумасшедшем темпе. Пока я выцелил двоих, каждый выпустил по 6-7 стрел, и стройная грозная атака сломалась, разбилась, оплачущий скулёж раненых и попавшие под лапы трупы убитых. Я с удовлетворением отметил, что два мертвых волка лежат с болтами в глазницах. Так бы, может, и не убил ни овца с их огромными зенками и слабым черепом, а вот с ядом, доставленным прямо к мозгу, запросто. К форту шагом заставил меня отвлечься от оценки результата первой атаки Байон. Пришлось возводить арбалеты на ходу, закладывая новые болты. На один даже хватило остатков переданной ранее отравы. Мутанты, увидев, что мы движемся, вновь заволновались, и те, что стояли между нами и спасительной второй линией, попятились, поддерживая безопасную дистанцию. Я перешагнул через агонизирующего волка, торчащий сбоку стрелой, и на одних рефлексах перебил ему спинной мозг, пробив копьем у основания шеи. Подумал, вернулся, выдернул стрелу и догнал своих. В отличие от меня, отвальные собирали оставшиеся целыми после выстрела снаряды, не останавливаясь, если нужно ловко, действуя ножом. По рядам напряженно смотрящих на нас волков пронесся вой, и... Удивление пробилось даже через блокировку. Там, где мы отошли от трупов достаточно далеко, серые хватали зубами и ломали древки стрел. Умны, чересчур, слишком умны. Интересно, в университете Ниссарии изучали этот феномен? Еще один повод списаться с верным Ниссарийским, если выберусь из-за этой ситуации. Прошло 32 минуты, прежде чем твари стали вновь проявлять агрессию, в смысле, как-то иначе, чем демонстрация оскаленных пастей и резкими звуками. Теперь они небольшими группками бросались на нас с разных сторон и на какой-то части пути резко меняли направление бега, ретировались к остальным. Похоже, проверяли, когда мы начнем стрелять. В итоге одна из групп приблизилась уже на половину полета стрелы и оказалась утыкана ими, как ежик иголками. Уйти удалось только одному волку, но и он захромал, не добежав до своих. И свалился на бок в агонии, а трава подействовала, несмотря на то, что почти сразу же после попадания выдернул снаряд из своей ляжки. Сбор стрел разведчиков серых пострелили удачно по ходу движения, опять был встречен злобно-горестным воем на множество голосов. Ну, как множество? Голов на 30-35 в общей сложности мы число измененных сократили. Еще одна удачно перемолотая атака, и от последней части монстров будут все шансы отбиться остатками обычных стрел и луками-копьями. Да и стены ближайшего форта совсем отчетливо видны. Даже движение на галереях удается разглядеть. «Действие зельев заканчивается», — сообщил мне неприятную новость Баюн. «Чем грозит?» — коротко уточнил я, не став переспрашивать. «Какого хрена столь важную информацию, как срок службы стимуляторов, до меня не довели? И зачем сказали сейчас?» «Слабость, двигаться медленно будем, усталость к земле будет гнуть», — перечислил отвальный. Рекомендации? Под блокировкой эмоций разглагольствовать не тянуло. «Влезть на дерево побольше и там накрепко привязаться?» — кривовато улыбнулся бывший деревенский охотник. В ответ, на мой взгляд, он развел руками. «Мы ж для своих мест все составы испытывали, да придумки придумывали. То есть, другими словами, я не знаю, что делать. Решай ты, старшой. Что ж, 10 минут действия продержится?» Я еще раз посмотрел в сторону форта. 5, точно. Зашибись. По моей команде переходим на бег, по возможности вышибаем заслон впереди и несемся к стенам, как будто тут можно сделать что-то другое. Если нападут остальные, останавливаемся и отстреливаем столько, сколько можем. Если откатятся, вновь бежим, пока есть силы. Я оглядел сослуживцев, убедился, что все меня поняли, и никто не переспрашивает, и буднично приказал. «Бегом! Марш!» Неожиданным рывком тварей удалось-таки застать врасплох. Сблизившись с той частью кольца из монстров, что располагалось между нами и заставой, зарубежники буквально за несколько секунд выпустили 3-4 стрелы и ломанулись дальше. Те из волков, кому повезло не получить подарочек, порскнули в стороны, открывая дорогу к спасению. А теперь... Не успевшие толком отбежать уцелевшие твари развернулись на месте и ринулись в атаку. Двух ближайших я подбил выстрелами по глазам, причем тот, кому достался болт без яда, тоже кувыркнулся через голову, но встал. Опять захлопали тетивы, сослуживцы без команды разделили сектора обстрела, выкашивая края разорванного кольца и заставляя противников сорвать очередной натиск. Вот только дальний край стаи уже смешался с боками и мчался на нас сплошной, серой, непрерывно завывающей и скалящей зубы лавиной. Лучники перенесли огонь на центр, каким-то немыслимым образом взвинтив темп еще сильнее, но... Почему-то в этот раз твари отказались считаться с потерями. Я успел-таки еще раз перезарядить один из двух арбалетов и выстрелить. Второй просто выкинул под ноги, чтобы не мешался. Тринк! И верно, послужившая мне в окрестностях рыни машинка по дуге отправилась прямо в морды мутантов, а в руках оказалось копье. Стихия рывком заполнила тело, выплескиваясь снаружи, мир послушно замедлился. Теперь я различал, как последние стрелы из стулов продолжают впиваться в первые ряды тварей. К сожалению, плотности огня сильно не хватало, чтобы остановить живой вал. Что ж, теперь мой выход. Эльфийское копье – оружие смешанного типа. За счет удлиненного острия с острыми кромками им можно и колоть, и резать, и даже немного рубить. Самое то для свалки против многочисленных противников. А вот чего сильно не хватало – это контрштурмового щита. У первой группы были стальные блины, а вот мы ушли налегке. Впрочем, результат был бы тем же, разве что немного дольше устояли бы на ногах. Да, сцены из фильма про боевые искусства не получилось. Мы приняли первых тварей выпадами копья и суррогатных пики. Следить за спутниками у меня уже не вышло. Так что не знаю, смогли ли они сохранить оружие в руках, как я. Толку от копья, правда, когда тебя повалили на землю. Волки просто завалили нас своими телами. За счет ускорения я не дал ухватить себя пастями за руки и отбил таки копьем в сторону ту гадину, что разъявила пасть прямо мне в лицо. Под ударами совсем не острых когтей на лапах лейтенантская куртка мгновенно превратилась в лохмотья. Впрочем, это я понял много позже. Сейчас же меня заботило только одно — встать любой ценой. А вот это со стороны наверняка смотрелось на голливудский блокбастер. Здоровенные, с кавказскую овчарку твари разлетаются от удара снизу. И сразу же вскочивший боец делает круговое движение копьем, оставляя глубокие раны и заставляя отступить не ожидавших такое мутантов. Удар, и лобная кость черепа волка пробита. Еще выпад, в этот раз рассекаю сбоку через разъявленную пасть до самой шеи. Обратное движение, и пятка копья разбивает нос и валит мутанта с болевым шоком. Один успевает было повиснуть на левой руке, но импульс стихии заставляет челюсти рожаться. Удар в спину перевожу в скользящий, и прыгнувший измененный улетает в толпу своих. Удар, укус, ренийские брюки, пусть и полуобгорелые, сдерживают зубы. Удар, волк практически глотает острие, и то выходит сбоку, рассекая гортань по всей длине. Удар в плечо сзади, а в этот раз зубы пробивают и одежду, и плоть, но жизнь мгновенно заращивает рану, а напавший за лапу отправляется прямо в пасти еще двоим. Минута. Целую, бесконечную минуту я танцую без музыки, зато в брызгах своей и чужой крови. Не давая себя вновь повалить, а вот вокруг меня уже кольцо из агонизирующих тел. Мир сузился до пятачка под ногами. Где мои сослуживцы, я не знаю. То ли меня оттеснили, и они, как я, на остатках стимулятора, косят мерзость и шрама, то ли встал после падения я один. Но быть мне на ногах недолго. Как только накопленный запас стихии подойдет к концу, я упаду вновь и умру. Но чувств нет, я озаботился заранее, потому я продолжаю рубку танец как механизм. Так надо. Даже не сразу среагировал на включившуюся вдруг связь печатей. Жизнь! Закованный в блестящий металл кони всадник в полных доспехах врываются в мой мир. Конь, нет, химера, хрипит и шипит, сбивая и давя копытами волков. Увы, ноги у нее остаются незащищенными, и серая мерзость немедленно вцепляется в них. У всадника дело обстоит лучше. Полный доспех и полуторный меч. Вот только из седла рядом со мной спрыгнул он. «Милка, назад!» Она зря. На спешившуюся Машу тоже наваливаются со всех сторон, увы, врагов более чем много. Зубы проскальзывают по металлу, но оставляют вмятины. И еще немного. Это характерное движение меча я уже видел, потому через связь печати немедленно отдал команду прочь, которая была проигнорирована. А в следующее мгновение лезвие клинка вспыхнуло расходящимся светом. До того, как мы расстались на пороге монастыря Белых, мой бывший оруженосец леди Мария уже пробовала пользоваться своей способностью осмысленно, а не по велению чувств. Или, наоборот, выпускала свет случайно. Особенно интересные ощущения были во время наших ночных стоянок, когда я прижимался к девушке теснее некуда. Сейчас свет пришел по-другому. Сильнее, многократно сильнее. Многоголосый, испуганно болезненный визг, в котором не было ничего от по-своему мелодичного боя и грозного рычания, ударил по ушам. Одновременно я почувствовал себя словно в толще воды. Так сильно надавила на меня чужая магия. Кровь с наконечника копья и древка слетела невесомой пылью, обнажив совершенно чистый металл и дерево. И не успевшие выпрыгнуть из круга света или мертвые твари начали рассыпаться следом. Шерсть, шкура, хлынувшая кровь, мясо на костях. Я бы оглох, но голоса противники лишались едва ли не в первую очередь. Рыцарь света запомнила свой самый первый прикладной урок. Издав последний тихий хрип, на бок рухнула Милка, и свет сразу же погас. Печать ее мерцала, грозя вот-вот погаснуть, но у меня еще оставалось чуть-чуть стихии. Химеру трудно убить, тем более она не была пропитана тьмой целиком, всего лишь наполовину. «Успела!» — выдохнул рыцарь, стягивая шлем. Сражаться было больше не нужно, не с кем. Оставшаяся часть стаи бежала в буквальном смысле этого слова быстрее собственного визга. Я бросил взгляд на знакомое и одновременно незнакомое лицо. Ничего не почувствовал. Ах, да. Так-то лучше. Мать! Помогай! Изменившись в лице, я бросился в ту сторону, где, по моим прикидкам, должны были сражаться зарубежники. Первое тело нашлось под кучей полуобглоданных светом трупов волков. Лук нашелся рядом с удачно порванной тетивой. Отхватив сорванным с навершия ножом шнур с другой стороны, я перетянул жгутом правую руку выше страшной раны. Попытка выдавить из себя немного жизни закончилась легким головокружением, но кровь из других ран вроде удалось остановить. «Перевязывай», — приказал я девушке, начиная расталкивать воняющий завал по соседству. «Кто?» Косточка слепо ухватил меня за запястье, стоило мне коснуться его руки. «Я... Так, этот жив. Надо только сбросить трупы с него, чтобы мог нормально дышать». «Ить!» «Мы отбились», — ответил я ему на незаданный вопрос. Фляжки на поясе у снайпера не оказалось, потому я быстро пристроил его голову на одном из трупов, одновременно стараясь выжать из себя еще немного стихии. «Где остальные?» «Темхно!» «Пройдет», — пообещал я, оглядываясь, и почувствовал аномальный отклик от головы. «Тяжелая рана? Где?» Тут мужчина распахнул веки, и я все понял. Глаз не было. Их выжгло, очистила от тьмы противоположная первостихия.